Глава 57. Стиснув руки за спиной и выпрямившись, командор Левайн стояла на мостике бдительного, живое воплощение решимости. Она обессилила, хотя и скрывала это. С тех пор, как начались поиски Транквилити, она не покидала мостик, ни чтоб поесть, ни чтоб сходить в туалет. Все знали, что из своего экипажа она выжимает 7 потов, но к самой себе она была еще более безжалостна. Она, словно терьер, вцеплялась в жертву зубами и уже ее не отпускала. «Сэр!» — окликнул ее офицер связи. И он, и остальные члены экипажа демонстрировали признаки усталости. За последние пару часов на мостике уже не раз возникали внезапные приступы зевания. Один зевок запускал что-то вроде цепной реакции. Глаза у всех были мутные, налитые кровью. Офицер по управлению оружием даже задремал, но Левайн разбудил его резким замечанием. «Да?» — просила Левайн. «Свободный пытается выйти с нами на связь!» Левайн подавила вздох. «Включи его!» «Командор!» — сказал Марвин Рэнсом. «Командор!» — отозвалась Левайн. Рэнсом выглядел выжатым, как лимон, и помятым. Даже более помятым, чем обычно. «Этим делом мы занимаемся уже 15 часов, и мои парни валятся с ног. Я вот что думаю. Может, сделаем перерывчик, совсем короткий? Если так и будем идти, не отдыхая, наверняка допустим кучу ошибок». «На твоем корабле, Рэнсом, возможно, но только не на моем. Не забывай, я тебя ни о чем не просила. Ты сам вызвался мне помогать. Если ты не мужик и не можешь довести дело до конца...» «Что значит не мужик?» — вспылил Рэнсом. «Ты вообще что пытаешься доказать, Левайн? Что твои яйца больше моих?» Эту насмешку Левайн проигнорировала. «Я пытаюсь доказать, что никто не может безнаказанно дурачить Альянс, не говоря уже о том, чтобы наносить урон его корвету. Проклятый светлячок где-то в этих краях, и во второй раз он от нас не уйдет. Более того, Рэнсом...» «Сэр!» — окликнул ее старший помощник. «Что?» — рявкнула она. «Не хотел вмешиваться в разговор, но мы получили сигнал от аварийного буя». «И что?» «Это означает, что мы подходим к обломкам грузового корабля. Ну, вы его знаете. Кажется, он называется «Ангел предпринимательства». Пару лет назад метеориты раздолбали его в хлам». «И что же с торпом?» «Ну, я просто подумал, если твой корабль пропустил пару ударов, и тебе нужно затаиться и срочно провести ремонт, затаиться в каком-нибудь укрытии». Он не договорил, внезапно испугавшись, что сказал какую-то глупость, которая навлечет на него гнев начальства. Команда боялась Левайн, словно мышка кошку. «С торпом?» «Да, сэр», — робко переспросил он. «Великолепное предположение». Лейтенант-командор улыбнулась во все 32 зуба. «Спасибо, сэр». «Штурман, проложи курс к ангелу предпринимательства». «Есть, сэр». «Рэнсом?» Левайн снова повернулась к экрану. «Свободный последует за нами? Или ты со своим экипажем пойдете баиньки?» «Ладно, мы с вами», — раздраженно ответил Рэнсом и добавил. «И, кстати, цао нема, Вики». Левайн ухмыльнулась. «Скоро ты поймешь, Рэнсом, что нужно говорить «цао нема, командор Левайн».